Тогда охотник, чудесному спасению которого помогли счастливая звезда и самообладание, два важных козыря в игре, выждал несколько минут, пока его невольный спаситель уйдет достаточно далеко. Затем он с бесчисленными предосторожностями покинул свое убежище, которое вполне можно было назвать воздушным или возвышенным, подобрал карабин, осмотрел его, убедился в его исправности и щелкнул языком в знак удовлетворения. «Горячее было дельце, черт возьми!» — пробормотал он. «Я остался без коня. Но тут можно сказать, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Это глупое животное могло сыграть со мной еще и не такую штуку. Но у меня есть карабин, есть припасы, я могу обороняться». Он углубился в лес, и внезапно ему почудилось, будто ломают ветви. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Неужели мне предстоит еще раз схватиться с каким-нибудь толстокожим? Ну что ж, уж на сей раз подожди ты у меня». А шум приближался. Александр даже услышал человеческие голоса. Дрожь пробежала у него по всему телу при мысли, что это Альбер и Жозеф натолкнулись на третьего слона. Тревога его была непродолжительной, потому что очень скоро перед ним раскрылась картина, которая при всяких других обстоятельствах могла бы рассмешить кого угодно. На полянке, которая образовалась в зарослях после того, как слон и носорог вытоптали растительность, показались верхом на лошадях Жозеф и Альберт. Но в каком виде? Великий Боже! Жозеф был без шляпы, платье в клочьях, лицо и руки в крови. Он с трудом сдерживал лошадь, белую масть которой трудно было узнать из-за тысяч усеявших ее красных точек. Надо было видеть ярость этого пылкого каталонца и слышать, какими ругательствами он честил своего обезумевшего от испуга коня. Жозеф выпустил из рук поводья, а уздечка порвалась, и бог его знает, сколько могла бы продолжаться эта безумная скачка, не подвернись здесь Александр и не схвати он коня за храп. А рука у нашего приятеля была крепкая, и лошадь это почувствовала. Она сразу остановилась, как вкопанная, так что всадник вылетел из седла кубарем и выразил свои чувства, обозвав коня мерзавцем. Альбер выглядел не лучше. Вся разница была в том, что он еще кое-как мог править своим конем. Он буквально остолбенел, увидев, что здесь натворил носорог. «Да откуда это вы?» — спросил Александр, которого необычный вид его спутников и рассмешил, и встревожил. «Черт бы их побрал! Этих дурацких коней, — ответил де Вильрош. — Они затащили нас в заросли колючек. О, это мне знакомо. Попадешь в такое милое место, и тебе покажется, что там растут одни штыки. Да ты похож на подушечку для булавок. Ты весь утыкан колючками. К тому же они причиняют сильную боль, эти колючки. Вакт. «Эн битью». «Как-как?» «Вокт эн битью». По-голландски это значит «подожди немного», а по-английски «wait a bit». «Какой ты образованный». «Вот видишь? Но позволь, я тебе помогу удалить все эти проклятые колючки. Подожди немного». «Подожди немного». «Вот уж действительно точнее сказать нельзя». Александр извлек из кармана небольшой дорожный набор инструментов, достал ланцет и принялся за дело. Тем временем Жозеф глазами знатока рассматривал слона и лошадь, которых так обработал носорог, и в нем тотчас проснулся страстный любитель боя быков. «Ничего не скажешь. Это хорошая работа. Это слабная работенка. Любой пикадор мог бы гордиться, если бы ему удалось так распороть врюхо выку. Все кричали вы «Враво!» Такого я даже в Барселоне не бедал». Александр ловко извлекал у своего друга занозы, а тот ругался по-каталонски и по-французски и вертелся, как черт перед заутренней. «Тише, тише», — говорил доморощенный хирург, «ты, пожалуй, и не знаешь, что у тебя в теле торчат образцы всех африканских колючек. Вот смотри, Эти две загнутые острые пластинки, похожие на рыболовный крючок, это подожди немного».